Валерий Чищин. Мастер 8. Глава 1. Алекс вовсе не забыл свои недавние мысли и чаяния во время того самого последнего нападения, и сейчас в очередной раз перелопачивал свои архивы, но так пока и не смог подобрать для себя подходящие боевые конструкты. И дело было даже не в долгом времени и сложности формирования практически любого мощного конструкта. Просто то, что он хотел бы по характеристикам и конечным результатам, было ему пока не по плечу. Что-то по-настоящему мощное, что уже можно было противопоставить серьезной современной боевой технике, начиналось с ранга старшего магистра, а то, что ему сейчас было доступно, уже его не устраивало. Да, старший магистр боевого направления мог даже один натворить немало дел на поле боя, но современные ударные системы, хотя и уступали по разовому урону, но зато превосходили по скорострельности и запасу энергии. Потому и активно развивали это направление, несмотря на немалую стоимость изделия и долгий изначальный период зарядки и накопления энергии. Алекс, в общем-то, и раньше это знал, потому и делал упор на маскировку, защиту, оружие и ударные системы, но последнее столкновение показало ему, что еще желательно иметь в запасе какую-то собственную ультимативную штуку. Но пока ничего подходящего подобрать так и не смог, все-таки он был целителем, и это накладывало свои ограничения, даже несмотря на поглощенные камешки. Так что на данный момент оставалось только продолжать искать, и заодно пока двигаться прежним путем. И он как раз вскоре ждал в гости Вальтера, чтобы проконсультироваться по поводу запасов энергии и энергетических накопителей. Алекс просто чувствовал, что до следующего ранга ему еще далеко, несмотря на серьезные целительские нагрузки. Все-таки на более высоких рангах прокачка и развитие происходит достаточно медленно, и с этим ничего не поделать особо. У него и так была достаточно интенсивная нагрузка в клиниках. Кроме того, он в общем и целом понимал, что развивается неплохо и достаточно быстро, просто хотелось бы еще быстрее. От этих размышлений и поисков его оторвал неожиданный вызов Лэрдагилая. Тот попросил его принять и провести процедуру своему бывшему капитану одного из космических кораблей, сейчас вернувшемуся на Новый Орион в связи с выходом на пенсию. Алекс немного удивился, поскольку эта процедура была достаточно типовой и известной, и ее могли провести практически в любой приличной клинике. Но отказывать в подобной просьбе, конечно же, не стал, и естественно согласился принять отставного капитана. Хотя сейчас он не брал пока новых пациентов, у него и так была полная загрузка. Во-первых, большой список желающих пройти процедуру «Имперский жемчуг». Несмотря на существенное ускорение процесса, все равно на каждого клиента уходило по несколько дней, вместе с обследованием и прочими лечебными процедурами. А обещаний представителям золотых родов он раздал, как оказалось, достаточно немало, рассчитывая, что не все захотят сразу воспользоваться такой возможностью. Но, как оказалось, земля слухами полнилась, и многие уже разузнали, что у него процедура проходит легче и быстрее. Так что желающие пройти процедуру прямо сейчас, как-то все не переводились. Во-вторых, были еще и его старые клиенты из местных элит. После открытия клиники естественно вспыхнула очередная волна интереса к нему. Здесь ему приходилось уже кому-то и отказывать, но далеко не всем, тем более, что он планировал закрепиться на Новом Орионе. И в-третьих, он по-прежнему продолжал вести практику в трущобах, и также не собирался от нее отказываться, пока находился здесь в городе. Но все же, одной из основных причин было то, что он снова планировал путешествовать. С вводом в строй объектов и увеличением вычислительных мощностей, информация постепенно собиралась, и он понимал, что в какой-то период времени потребуется уже его личное участие. Поэтому принял решение, что каждые 2-3 месяца будет переезжать и путешествовать, а затем возвращаться на Новый Орион. Тем более, вести целительскую практику он мог где угодно. Так что он уже запланировал поездку в столицу, поскольку предполагал, что его участие в экспансии на Гелиос все же может понадобиться, по крайней мере, на первоначальном этапе. И потому, по рекомендации Кристофера, уже даже нанял архитектора и дизайнеров для отделки и приведения в жилое состояние его столичного особняка. Новый Орион, город Ганза, территория усадьбы Алекса. Они с Вальтером привычно отправились на лужайку у теперь уже нового дата-центра компании. Серый увязался следом за Алексом еще из кабинета, а приятелю на колени запрыгнула рыжая муська, появившись откуда-то из кустов. Такое ощущение, словно у них очередь расписана. Каждый раз другие кошка или кот. Сколько их всего у тебя? произнес Вальтер, гладя довольно мурчащую кошку. «Естественно, я составил и утвердил им график, чтобы приходили по очереди и не путались под ногами». С полной серьезностью в голосе проговорил Алекс, переводя мысль приятеля в шутку. «А всего их пятеро, три кота и две кошки. Я тут просматривал отчет, Алекс. Ты словно собираешься открывать собственный вычислительный центр. Зачем тебе столько серверов для своих нужд, если это не секрет?» Задал следующий вопрос излишне наблюдательный приятель. «Ты прав, Вальтер, сейчас пока незачем. Просто, я могу себе это позволить, вот и воспользовался служебным положением. Я тут как-то подумал на досуге и решил создать собственный серверный центр. Пока есть такая возможность приобрести и смонтировать самое совершенное оборудование. Тем более, подвал под домом у меня большой и пустой, так что пусть лучше будет, вдруг для чего-то срочно понадобится, а у меня уже есть», — ответил он Вальтеру, и эта версия была не хуже, чем другие. Тем более, что он действительно установил в подвале под жилым домом часть серверного оборудования и никого туда не допускал. Зато появилось четкое объяснение для всех, куда исчезла большая партия оборудования, а так, просто выкупил для собственных нужд. Тем более, что у каждого рода полно своих различных секретов и неочевидных проектов, и излишне интересоваться подобным было не принято, на что он собственно и рассчитывал. «Нет, ты точно перестраховщик и параноик, Алекс», — проговорил с улыбкой Вальтер. «Впрочем, я тебе уже это говорил, а я тебе на это отвечал», — с усмешкой произнес Алекс, и поспешил перевести тему разговора на более актуальную для себя. «Кстати, после последнего инцидента, я понял, что тогда ты был прав по поводу запаса энергии. И сейчас меня интересуют самые мощные, нестационарные энергетические накопители. Что можешь сказать по этому поводу?» «Все так же, ничего особо хорошего. Нет, такие накопители естественно производятся и даже не одной серьезной компанией. Но, как ты догадываешься, в свободной продаже их нет и не будет. Все объемы выкупаются крупными игроками, военно-промышленными корпорациями или влиятельными родами и домами. Мы работаем с подобными накопителями, когда их предоставляет заказчик, но прямых выходов на подобных производителей ни у меня, ни у отца нет», — сообщил ему в общем-то известную информацию Вальтер. «Здесь в целом была схожая ситуация, как и с серверным оборудованием последних поколений. Да я понимаю, но самих производителей и собственников ты можешь назвать?» — спросил он у приятеля. «Это без проблем», — усмехнулся Вальтер, и по памяти перечислил ему больше десятка компаний и их реальных владельцев, а Алекс все это старательно записал для виду, хотя Ника и так запомнила, и уже начала собирать самую общую информацию из сети. «Будешь пытаться найти на них выходы?» — спросил его Вальтер. «По крайней мере, попробую. Но ты все равно заказывай самые мощные накопители из доступных к приобретению, пусть их и придется подождать, пока будем усиливаться ими, а там видно будет», — произнес Алекс, поскольку догадывался, что просто так выйти на серьезных производителей не получится. «А я тебе еще тогда это предлагал, Алекс, сейчас бы уже все было в наличии», — улыбнулся Вальтер. «Так я же не отрицаю, я уже все осознал и принял», — ухмыльнулся в ответ Алекс. «Гелиас, столица, загородный клуб «Три сосны». На территории дорогого развлекательного комплекса сейчас было достаточно шумно и весело. Сегодня здесь отдыхали представители одной из самых больших и влиятельных в Содружестве миров столичной гильдии целителей. И они себе ни в чем не отказывали, хотя в целом все проходило вполне даже пристойно, все-таки они были целителями, а не буйными боевиками после удачной военной кампании. На террасе второго этажа, откуда открывался замечательный вид на ухоженную территорию и озеро, так и вовсе стояла поначалу тишина. Встроенные артефакты отсекали любой лишний шум и обеспечивали конфиденциальность. Но, кроме того, на террасе были активированы еще и принесенные гостями артефакты, обеспечивая дополнительную защиту. Поскольку за большим и богато накрытым столом собралось руководство гильдии во главе с председателем, дела у гильдии развивались вполне себе неплохо, особых проблем тоже не было, так что, обсудив в начале итоги работы и будущие планы и перспективы, члены правления тоже отдали должное закускам и горячим блюдам, ну и само собой разнообразным, но при этом очень качественным и дорогим напиткам. Постепенно и на террасе атмосфера раскрепощалась, пошли уже общие и индивидуальные разговоры, и естественно, в том числе были последние слухи, сплетни и обсуждения коллег, как более, так и, конечно же, менее удачливых. Все-таки члены правления являлись самыми обычными людьми, и ничто человеческое им было не чуждо. Но через какое-то время и очередное количество выпитого алкоголя нашлась все же достаточно актуальная и даже болезненная и неприятная для многих тема. «Господа, господа целители, мне недавно удалось раздобыть достоверные сведения из первых рук, как проводит процедуру имперский жемчуг этот появившийся непонятно откуда молодой целитель», громко заявил, перекрывая шум голосов, один из собравшихся на террасе, уже достаточно подвыпивший мужчина среднего возраста, и его, конечно, услышали. «Мне удалось переговорить аж с двумя его клиентками, а потом и обследовать их», продолжил мужчина, после того, как привлек всеобщее внимание к себе. «И я честно скажу, что ничего не понимаю, хотя, как вы прекрасно знаете, занимаюсь целительством уже более 20 лет, и уже минимум 5 лет провожу эту процедуру. Как я выяснил, у него большая и прекрасно оснащенная клиника в Ганзе на Новом Рионе, но работает он всегда почему-то только один. Никаких помощников и ассистентов, даже регистраторов или секретарей нет, вообще никого, если не считать огромной собаки и кошек. Он сам встречает у входа людей, сам проводит обследование и предварительное лечение, и сам же проводит процедуру. Никаких других специалистов и профессионалов, только сопровождающие лица и охрана, что само по себе уже удивительно и непонятно. Но главное, господа, сама процедура проходит всего полтора часа. Полтора часа, господа, и после нее он спокойно продолжает ходить, говорить и даже проводить обследования и какие-то мелкие процедуры. А его клиенты уже через час-полтора достаточно спокойно отправляются к себе домой. Это похоже на какое-то мошенничество, господа, хотя проведенные обследования показали просто идеальное состояние клиенток и тот самый эффект жемчужной кожи. Я не понимаю, господа, как такое может быть, но тут явно что-то не так. Я чувствую, что там точно есть какой-то подвох. Тем более, господа, насколько я слышал, у него всего лишь ранг младшего магистра. После его эмоциональной речи заговорили практически все одновременно, все-таки алкоголь не идет на пользу даже целителям. Из общего шума выделялись отдельные фразы и обрывки: создать комиссию, пусть все подробно покажет и докажет, отозвать лицензию и разрешение. Возмутительно, этого нельзя так оставлять. Молчали только председатель гильдии и его первый заместитель. Во-первых, они уже знали эту информацию, причем значительно раньше остальных, а во-вторых, понимали, что никаких оснований и прав для каких-либо официальных действий, и тем более проверок у них нет. К тому же свои, пусть и устные договоренности молодой целитель полностью выполнял. А самое главное, у парня не было ни одного недовольного клиента, а вот покровительство серьезных золотых родов, как раз было. Дав всем сумбурно выговориться и выплеснуть эмоции, председатель гильдии заговорил: «Я прекрасно понимаю и разделяю вашу озабоченность, господа», произнес председатель уверенным и хорошо поставленным голосом, стараясь привлечь все внимание и заодно успокоить собравшихся. «Поскольку если вдруг что-то такое всплывет впоследствии, то это несомненно нанесет удар по нам всем. Но и вы должны понять, что с наскоку здесь действовать не получится». Не просто так он сначала заручился серьезной поддержкой, и тем более не просто так засел на другой планете. Так что, он явно не случайно выбрал именно Новый Орион. Вы все наверняка неплохо знаете, как там ведутся дела, и как легко раздаются разрешения и лицензии. Но вы правы, господа, с этим определенно что-то надо делать, и мы обязательно над этим подумаем. И если понадобится, то подключим все наши связи и возможности. А вас я попрошу проявлять сдержанность, господа. Насколько я знаю, несмотря на возраст, он достаточно опытный и прожженный делец. Даже под действием алкоголя все притихли, поскольку понимали, что в целом председатель гильдии прав. Но вместе с тем, все четко осознавали, что с этим вопросом точно нужно что-то решать, поскольку практически все члены правления, или сами, или представители их родов, проводили в своих элитных клиниках процедуру «Имперский жемчуг». И все понимали, что уже скоро начнут появляться вопросы по процедуре, причем не к этому молодому целителю, а как раз к ним. А их клиенты не те, чьи вопросы можно игнорировать. В общем, никто пока не понимал, что с этим делать, но вот то, что делать что-то нужно, как раз хорошо понимали все. «Добрый день, лэрд Алекс», полувопросительно произнес крепкий мужчина в возрасте, вовсе не выглядевший пенсионером. Видимо, его несколько смутил возраст Алекса. «Да, проходите, лэрд Михаил, я вас жду», улыбнулся посетителю Алекс. «Прошу прощения, лэрд Алекс, просто не ожидал, что вы так молоды. проговорил мужчина. «Позвольте еще раз представиться по всей форме. Михаэль Дымов, капитан первого ранга космического флота в отставке. Правда, до сих пор не могу к этому привыкнуть. Я бы и дальше летал, но эта болезнь нарушила все планы. В общем, решил перебраться на Новый Орион. Я ведь отсюда родом, а Лэрт Агилай посоветовал обратиться к вам. Ничего страшного, Лэрт Михаэль, но не будем затягивать. Прошу, проходите сразу в процедурный кабинет. Проведем диагностику, и если все подтвердится, то сразу и проведем процедуру», — ответил ему Алекс, и они перешли в соседнее помещение. Он устроил пациента в полулежачее кресло-трансформер и приступил к полной диагностике. Как и обычно в его практике, Алекс всегда проводил полный комплекс обследований, если пациент попадал к нему первый раз. Хотя для подтверждения заявленной процедуры, в принципе, было достаточно всего пары диагностических конструктов. «Что-то не так, Лэрт Алекс?» – спросил отставной капитан. «Просто вы проводите больше процедур, чем флотская комиссия, при подтверждении ежегодного допуска по здоровью. Пока все так, Лэрт Михаэль, но в целом вы правы, я действительно провожу расширенное обследование по своим собственным нормативам. Просто я не знаком с регламентом флотской комиссии, так что вполне возможно, что даже в большем объеме. Но я почти всегда так делаю, когда пациент попадает ко мне в первый раз», — ответил ему Алекс, продолжая формировать один конструкт за другим. «Ну все, Лэрт Михаэль, я закончил обследование», — проговорил Алекс, занося в карточку все данные. «Процедура вам действительно показана, и как раз подходит очередной срок, так что можем начинать саму процедуру». «Хорошо, начинайте, Лэрт Алекс, раз показано», — со вздохом проговорил отставной капитан. После ухода капитана Алекс забрался в семейный архив. Синдром рассеянного внимания периодически случался у одаренных, занятых на сложной ответственной работе, требующей большой отдачи, напряжения и сопряженной со стрессами и повышенными нагрузками. И обычно он проявлялся с возрастом и естественным старением организма. Проявлялось это в том, что периодически человек терялся, просто забывал, что делает в данный момент. От этого помогало проведение лечебной процедуры раз в полгода, и дальше человек мог практически полноценно жить. Но от серьезных нагрузок и слишком ответственной работы рекомендовалось воздерживаться, так как при больших нагрузках и стрессах синдром мог снова проявиться, несмотря на процедуру. Но вот общие результаты обследования несколько удивили и насторожили Алекса. У капитана оказалась явно хорошая наследственность и очень мощный естественный иммунитет. Несмотря на возраст, в целом здоровье у него было отменное, и организм находился в очень приличном состоянии, гораздо лучше, чем у большинства его сверстников. И тут вдруг этот синдром, что достаточно нехарактерно в конкретном данном случае. Видимо, ранее никто не пытался глубоко разбираться, потому как по возрасту, роду службы со стрессами и нагрузками он как раз подходил, да и явных отклонений и заболеваний у него не было. Так что Алекс продолжил искать, и после обычного комплексного обследования, применил еще несколько уже узкоспециализированных конструктов из архива своего рода. Не случайно отставной капитан заметил, что он слишком долго занимается диагностикой, тем более, что у того явно был большой опыт прохождения различных обследований. И в конце концов Алексу удалось кое-что заметить, небольшую аномалию в глубине энергокаркаса. Капитану он сразу ничего не сказал, не хотелось пока не обнадеживать, ни наоборот дополнительно огорчать. С этой внешне крайне незначительной аномалией еще предстояло разобраться, является ли она возможной причиной синдрома, а главное, лечится ли она, и вообще влияет ли на организм. К сожалению, несмотря на возможности целителей, был в архиве и раздел практически неизлечимых болезней и отклонений, обычно проявляющихся при наложении сразу нескольких негативных факторов. Потому позднее он внимательно изучал те разделы семейного архива, что как раз были посвящены этой теме, и по всему выходило, что предки капитана оставили ему в наследство не только мощный иммунитет и крепкое здоровье, но и редкую передающуюся на генном уровне аномалию, приведшую со временем к синдрому рассеянного внимания. Но, самое главное, он нашел, что это наследственная аномалия, и ее последствия в данном случае в виде синдрома, поддаются лечению. Как оказалось, этот синдром рассеянного внимания достаточно частое заболевание среди стареющих придворных, и даже членов императорской семьи, стрессов и нагрузок у них там хватало с избытком. Так что этой теме и ее изучению уделялось повышенное внимание. Потому и неудивительно, что одна из разработанных техник вполне подходила под данный случай. Естественно, первым делом Алекс проверил, доступны ли ему к применению эти лечебные конструкты. И как уже не раз было с семейным архивом, техника была на грани его возможностей, поскольку во дворце работали лучшие и достаточно сильные целители. Но все-таки он мог ее использовать. Так что капитану повезло, что Алекс оказался очень внимательным и въедливым, и кроме того у него в архиве нашлась подходящая техника. Лечение предстояло достаточно длительное, несколько сеансов в течение 3 месяцев, но что-то ему подсказывало, что отставной капитан вряд ли откажется от такой возможности. И пусть у капитана нет кучи денег и связей, это было не страшно, денежных пациентов у него и так хватает. А вот использование очередной техники практически на пределе, плюс отработка на практике очередного редкого направления, это и для него самого будет достаточно полезным. В который раз уже Алекс просматривал найденную информацию по владельцам компаний, занимавшихся производством самых мощных энергетических накопителей последних поколений. Но даже этой самой общей собранной в сети информации ему вполне хватало, чтобы сделать выводы, что просто так к ним попасть и пробиться не получится. Хотя ему и нужно-то было относительно небольшое количество накопителей. Здесь, как и на Саарде, серьезные производители самой совершенной технологичной продукции тоже были очень закрытым сообществом. На отдельном экране у него был выведен список людей, что теоретически могли составить ему протекцию в этом деле. Но проблема была в том, что всех этих людей не интересовали просто деньги. В ответ им наверняка что-то потребуется в будущем. То есть на нем повиснет неизвестный пока долг, который может оказаться несопоставимым с оказанной услугой. Как говорил его наставник, в этом деле всегда вход один золотой, а выход уже 2. То есть, проще говоря, за казалось бы обычным звонком с просьбой о небольшой услуге, могут скрываться какие-то серьезные договоренности, уступки, послабления, или сделки, не имеющие к предмету просьбы никакого отношения. Вот и с него могут спросить потом кратно больше, и влезать в это дело ему пока очень не хотелось, а должников такого уровня у него не было, так что вопрос по-прежнему оставался открытым. Но накопители все же были нужны, пусть и не так срочно. Он уже хотел было закрыть экраны и заняться другими делами, но потом вспомнил одну из своих теоретических задумок по поводу производителей серверного оборудования. А почему бы собственно и нет? Вероятность, конечно, мизерная, но попробовать все же стоит. По крайней мере, здесь я ничего не теряю, а там, глядишь, и подвернутся другие варианты. Проговорил он мысленно сам себе. Так что Алекс попросил Нику подготовить нейтральные и ни к чему не обязывающие письма от его имени владельцам компании, где выражалась заинтересованность в приобретении их продукции. Фирменные бланки своих деловых писем они с Никой уже приготовили раньше, там ненавязчиво и лаконично упоминалась его клиника и услуги любой сложности, в том числе и имперский жемчуг. Это пока была одна из немногих серьезных услуг, которая могла бы заинтересовать этих людей. Прочитав текст подготовленного письма несколько раз и не найдя что поправить, добавить или убрать, он дал добро Нике на отправку писем на официальные почты родов. Он, конечно, не очень-то и рассчитывал на успех этой затеи, но никаких других приемлемых вариантов на данном этапе у него не было. Глава 2. После недавних событий и нападения, минивэн пришлось в очередной раз серьезно переделать. Теперь он уже точно стоил как пара-тройка майбахов, но полноценной крепостью от этого все равно не стал. Просто в нем стало еще меньше места внутри, да и грузоподъемность немного снизилась. Срочно пришлось увеличивать количество накопителей энергии, и это повлекло за собой замену двигателя на более мощный, но заодно спереди появился таран, наподобие, как у десантных модулей. Эти изменения привели к изменению развесовки, энергосистемы и прочего. Специалисты Вальтера, конечно же, витиевато ругались, но они уже постепенно стали привыкать к нестандартным заказам Алекса. А Вальтер по секрету сообщил ему, что они даже ждут его странных заказов, так сказать, от обратного. Им самим было интересно, получится у них очередная дичь или нет, тем более, что заказчик за все платит. Так что очередная, хотя и временная, как он рассчитывал, переделка завершилась. Минивэн стал мощнее, совсем немного быстрее и гораздо энерговооруженнее. Теперь уже можно было рассчитывать минимум на 4 выстрела системы номер 1, а вот на другой уровень без мощных накопителей нового поколения уже было не перейти. Но Алекса это на данном этапе устраивало, поскольку свои поездки в аномальную зону он прекращать не собирался, хотя и сейчас непосредственно охотой не занимался, вернее как раз занимался, но от последствий его экспериментальной охоты не то что ингредиентов, но порой и следов от искаженных тварей не оставалось. Вот и сегодня в очередной свой выходной он снова отправился в аномальную зону, подгадав время, когда там не было спутников наблюдения. Заодно он немного изменил свой порядок выдвижения. Едва въехав в трущобы, где переставала действовать система подавления дронов, он выпускал сразу три звена, одно из которых искало просто любые отличия от предыдущих выездов и прочие аномалии. Так что на окраине приходилось пережидать дольше времени, а иногда еще приходилось ждать, пока пройдет усиленное сканирование на подозрительном участке. Но зато, таким образом, он рассчитывал избежать ловушек, наподобие той, в которую угодил прошлый раз. Проехав по полукругу в аномальной зоне, он выбрался в самую дальнюю ее часть от города. Нет, искаженные твари там были точно такие же, как и везде, просто ему не нужны были случайные свидетели и наблюдатели. Оставив минивэн, он аккуратно под маскировкой пробрался на территорию обитания одного из достаточно крупных прайдов, установил несколько датчиков, и также осторожно вернулся обратно, хотя и пришлось пройти не одну сотню метров. Остановившись неподалеку от минивэна, он замерой сосредоточился, прикрыв глаза. Рядом бесшумно шнырял серый, да и дроны под управлением Ники тоже контролировали округу, так что он сосредоточился на самом эксперименте. Сложный объемный конструкт напитался энергией и активировался. В первый момент он дернулся с непривычки, но быстро освоился. Просто пока еще не привык, что картинка появляется не на экране, а как бы сразу в глазах. Сейчас он парил над землей и, управляя конструктом, перемещал его подвижную часть к нужному месту. Не сразу, но он определил сверху место, где недавно устанавливал датчики. Стая тварей также находилась неподалеку, и он приступил к следующему этапу – постановке магической метки. Сложность заключалась в том, что захватить меткой предстояло всю стаю. Не с первой попытки, но он справился. Свернув конструкт, он оставил лишь соединяющую нить, и следом сразу начал формировать новый, еще более сложный и объемный конструкт. Он не спешил и делал все неторопливо и аккуратно. Сейчас важно было просто провести эксперимент, и не более. Напитав энергией очередной объемный конструкт, он отправил его по удерживаемой нити к цели, облегченно и устало выдохнув при этом, а через недолгое время уловил достаточно мощное магическое возмущение на удалении, и следом просмотрел запись. Дроны-разведчики подтвердили уничтожение всей стаи, пусть и не очень большой. Затем он подошел к мобилю и просмотрел показания прибора. Датчики ожидаемо вышли из строя, но перед этим успели зафиксировать нанесенный урон. То есть, очередной эксперимент прошел вполне удачно. Но в ходе этих экспериментов, ему уже вовсе не казалось, что его источник такой уж большой и мощный, усталости некоторые опустошения явственно ощущались. Хотя этот конструкт еще не дотягивал по мощи до тех значений, как ему бы хотелось, и как он планировал ранее, но приходилось учитывать реалии, свою специализацию и свой ранг. Так что он пока подобрал несколько боевых конструктов из доступных, которые на данном этапе были ему по плечу. И сейчас как раз проводил натурные испытания, определяя уже свой фактический урон, время формирования и прочие околонаучные данные, вроде тех, как он себя чувствует после формирования, а потом он выберет пару-тройку самых эффективных и подходящих для него, и уже займется их отработкой. Кроме того, предстояли испытания отобранных конструктов и в пределах прямой видимости. Заодно Алекс уже заранее испытал и проверил на практике технику наведения боевыми магами мощных дальнобойных конструктов на цель, и это оказалось отдельным непростым испытанием, но после нескольких неудачных попыток, у него стало получаться. Да, конечно, Ника с помощью дронов и сканирования могла поставить метку гораздо быстрее и эффективнее, и кроме того, как оказалось, у военных тоже были похожие соответствующие технологии. Но, вдруг когда-то ему понадобится наводить конструкт в городе, где глушат дроны, так что он естественно не стал отлынивать и освоил ручную постановку меток. Саму же возможность применения он сразу проверил, как у него стало получаться. Да, городские системы глушения и защиты на эту технику тоже влияли и не в лучшую сторону, но использовать ее все же можно было. Просто расход энергии получался гораздо выше, и требовалась повышенная сосредоточенность, но с этим у него как раз проблем не было. Зато сейчас он стал лучше понимать, почему так уважают и опасаются гранд-мастеров. Получалось, что никакие технологии, защита и боевая техника до конца не помогут и не защитят, если гранд-мастер издалека наведется на цель и ударит чем-нибудь ультимативным. Этакий сдерживающий фактор для особо ретивых, со стороны влиятельных родов. У тех же Гилфордов, к примеру, только официально было 5 гранд-мастеров. Так что пока он отрабатывал и испытывал то, что ему сейчас подходило, остальное придется осваивать позднее, хотя этого позднее было совсем немного. Наверняка, были и другие более мощные и эффективные конструкты, которые могли бы ему подойти уже сейчас, но проблема была в том, что выбор у него был крайне невеликий. Что-то он нашел в архиве своего рода, что-то подобрал из архивов своих наставников, но список все равно оказался достаточно коротким. Что, в общем-то, было и неудивительно, просто потому, что специализация родов была совсем иная, а в открытом доступе, и тем более в базовых справочниках, конструктов и техник такого уровня не было. Но не все было так печально и сурово, испытания показывали достаточно неоднозначные, но позитивные результаты, которых от него вряд ли ожидают. Как оказалось, штрафы на применение боевых конструктов вполне компенсировались его возросшими возможностями. Так что ему сейчас были доступны боевые техники рангов младшего магистра и частично магистра. Плюс размер его источника и резерва позволяли применить даже нескольких подобных конструктов, ну может не несколько, но пару-тройку точно. И кроме того, и это могло стать его самым главным козырем, различными потоками сознания. Он мог формировать одновременно сразу 2 подобных конструкта. Предварительно он прикинул, что должно получиться, но это предстояло еще проверить и испытать. Так что некоторый задел на будущее, чтобы удивить соперников, у него был. Другой вопрос, что все это приходилось выяснять и проверять только опытным путем, чем он сейчас как раз и занимался. Неожиданный вызов застал его во время вечерней чайной церемонии, и поскольку лужайка, где он сейчас находился, была достаточно защищена от постороннего внимания, да и Черныш с мохнатой бандой бдили, так что он взял в руки планшет и ответил. Вызывал его Алексис Нахимов, тот самый заместитель главы службы безопасности корпорации Накатами Индастрис, и как Алекс подозревал, много еще кто на самом деле. «Добрый вечер, Лэрд Алекс, мы можем сейчас приватно поговорить?» Как и в прошлый раз, практически без предисловий начал разговор собеседник. «Добрый вечер, Лэрд Алексис. Да, я сейчас один и в усадьбе, так что можете спокойно говорить», — ответил ему удивленный Алекс, поскольку никакого вызова и разговора не ожидал. «Это по поводу нашего самого последнего момента в разговоре, Лэрд Алекс. Вопрос с добровольцем еще актуален?» — продолжил его собеседник, частично прояснив причину звонка. «Да, актуален», — кратко ответил Алекс, ожидая продолжения. «Просто у нас появился подходящий кандидат для проведения испытаний, и он как раз сейчас находится на Новом Орионе. Вы готовы его принять, Лэрд Алекс?» Лэрд Алексис не забыл о его словах, и похоже нашел ему желающего поучаствовать в эксперименте гранд-мастера, что было достаточно неожиданно. «Да, Лэрд Алексис, я готов его принять, и как раз завтра у меня свободный день, так что он может подъехать в усадьбу в любое время, но лучше, конечно же, с утра», — ответил ему Алекс. Он уже понял, что очередного выходного у него не будет, а потом сообразил, что его собеседник возможно даже знал об этом, поскольку выяснить график приемов ему не так уж и трудно. Но с другой стороны, появилась возможность провести эксперимент с гармонией и пушистыми помощниками, и для этого стоило пожертвовать выходным. «Тогда он подъедет к вам к 9 часам. Всего вам доброго, Лэрд Алекс», — проговорил его собеседник. «И вам всего доброго, Лэрд Алексис», — ответил ему Алекс, уже размышляя, кого из пушистой банды взять для проведения эксперимента. Утром другого дня, без 9:05, к воротам подъехал самый обычный с виду и неброский мобиль. Открылись ворота, и он сразу заехал на территорию. Из салона выбрался мужчина неопределенного возраста, чем-то неуловимо походивший на простых мужичков из анклава. И он также не определялся, как сильный одаренный, да и вообще не определялся, как гранд-мастер. Настолько умело он скрывал свою ауру. «Доброе утро, Лэрд Алекс. Меня зовут Дмитрий», — произнес мужчина, подходя к нему, и следом задал вопрос. «Надолго затянутся процедуры?» «Доброе утро, Лэрд Дмитрий. Это как пойдет, но скорее всего, может затянуться и на весь день», — ответил ему Алекс. «Тогда я, пожалуй, отпущу мобиль. проговорил мужчина и ненадолго вернулся к своему транспорту, а затем, когда мобиль выехал за ворота, они сразу отправились в здание клиники. «Лэрд Дмитрий, мне необходимо провести полное обследование, так что не могли бы вы снять свою маскировку», проговорил Алекс, когда они зашли в процедурный кабинет, и практически сразу после этого почувствовал очень тяжелое давление ауры. «Прошу вас, устраивайтесь в кресле, лэрд Дмитрий», произнес Алекс, внутренне подобравшись, чтобы снизить влияние давления. А когда мужчина устроился в кресле, сразу приступил к диагностике. И то, что он увидел и определил, ему сразу же очень не понравилось. Он не знал, да и точно не хотел знать, где был и чем занимался совсем недавно этот грандмастер. Но одно было совершенно точно, совсем недавно тому пришлось выложиться до предела, а возможно и за пределом. Энергокаркас этого грандмастера был весь перекручен и поврежден, аура была сильно уплотнена по одному краю, похоже, даже могучий иммунитет и повышенная регенерация не справлялись. И скорее всего, мелькнули у Алекса мысли, подобное мог совершить с ним только другой грандмастер, или судя по насыщенности ауры и мощи давления пациента, даже возможно несколько грандмастеров. Но судя по тому, что его пациент был жив и здесь, похоже, им это не особо помогло. Правда, к текущим проблемам Алекса, сейчас это точно не имело отношения. И главное, пока он даже не понимал, что нужно делать, ну не было у него опыта лечения грандмастеров, да и возможно даже ни у кого особо не было, обычно могучие организмы высших одаренных справлялись сами, но делать все же что-то нужно было, так что он дал срочное приоритетное задание Нике, найти в архивах любое упоминание подобных или чем-то похожих случаев, а сам пока занялся дальнейшей диагностикой. Сейчас перед ним был наглядный пример того, почему он и сомневался, обращаться с просьбой по поводу накопителей или нет, поскольку у этих людей ничего не делается в простоте. Вот вроде как они просто выполнили его пожелание по поводу кандидата, но случайно забыли изначально уточнить, в каком состоянии здоровья он должен пребывать, а потом забыли оповестить, в каком состоянии тот реально находится. Да он и сам, стоит признаться, не уточнил, поскольку даже не предполагал, что грандмастера в спокойное мирное время тоже, оказывается, могут иногда выкладываться по полному, и вот это полное он сейчас и получил в качестве одолжения. Расслабился он и как-то привык считать, что это просто столпы и гаранты, и потому не учел, что они могут сцепиться между собой. Тем более он действительно ни разу вживую не видел боевого применения сил грандмастером, что его никак не оправдывало. Внимательнее нужно относиться к договоренностям в будущем, особенно с подобными людьми. «Что, лэрд Алекс, все плохо?» – спросил у него грандмастер, когда он закончил диагностику. «Честно признаюсь, пока что не знаю. Нет у меня подобной статистики и наблюдений, так что будем пробовать устанавливать это опытным путем. Вы готовы, лэрд Дмитрий?» – ответил ему Алекс абсолютно спокойным и ровным голосом. «Готов, хуже чем есть». «Уже точно не будет», – так же спокойным, но уставшим и тихим голосом проговорил его собеседник. Поскольку Ника пока еще ничего не нашла и не подобрала, Алекс начал с того, что скорее всего, особо не поможет, но точно не помешает. Он начал одну за другой создавать и накладывать на пациента все техники релаксации, которые знал, повышение тонуса, магический массаж, вывод токсинов и шлаков и прочее. И неожиданно это даже немного помогло. Нет, аура естественно не пришла в порядок и повреждения не стали исчезать, но пациент немного расслабился и боль, явно терзавшая его, частично отступила. Он повторял эти техники по кругу, несколько раз отправляя пациента в душ после очистки организма от накопившихся шлаков и токсинов. А после Ника все же нашла одну высокоуровневую технику, подстегивающую естественную регенерацию, и еще одну, снимающую внутреннее напряжение. Так что, он сразу приступил к следующему этапу, по ходу внося корректировки. Когда он запустил первую технику, пациент напрягся так, что затрещало кресло, пришлось срочно накладывать дополнительное обезболивание. Эти техники он повторял, пока не понял, что больше они не приносят результата. Наконец Ника подобрала еще одну высокоуровневую технику из его семейного архива. Несколько раз прочитав описание, он понял, что это уже вполне может подойти, и кроме того там была сноска, что данный конструкт может применяться перед использованием основной стабилизирующей техники. И он сделал вывод, что речь как раз может идти о гармонии, так что он решил ее использовать. Да, некоторые риски конечно же были, но, Как и сказал его пациент, хуже уже точно не будет. Вообще-то целительские техники не могли навредить напрямую, если не использовать их совсем уж неправильно и ровно наоборот, к примеру, вместо остановки кровотечения, усилить циркуляцию крови. Однако косвенно навредить бесполезными или неправильными техниками все же можно, напрасно расходуя ресурсы и силы организма, и тем самым ослабляя его, в то время как болезни или ранения не устранены и не устраняются. Но, как говорила наставница, любой гранд-мастер крайне живучий и одаренный, если сразу не прибили, то со временем выкарабкается и оклемается. Другой вопрос, что на это возможно могут потребоваться годы, и все это время тот не сможет нормально оперировать силой, то есть будет уязвимым для врагов, да и те же боли никуда не денутся. За всеми этими манипуляциями время незаметно приблизилось к обеду, так что Алекс решил сделать перерыв. Пообедать и заодно восстановить собственный резерв, он чувствовал, что энергия ему еще сегодня понадобится. Они пообедали с неожиданным сложным пациентом там же в клинике, и приступили к очередному этапу. Лэрд Дмитрий не задавал никаких вопросов, молча выполнял все его указания, а на его очередной вопрос ответил предельно просто. «Делайте, что считаете нужным, Лэрд Алекс». Так что он приступил к созданию очередного сложного конструкта, перед этим усыпив пациента, поскольку конструкт должен действовать, согласно описанию, 2 с лишним часа. Конструкт воздействовал почти 4 часа, и после него Алекс снова провел полную диагностику. Картина стала значительно лучше, по крайней мере, энергокаркас частично выправился, и аура просматривалась более равномерно. Да и сам пациент выглядел бодрее и расслабленнее, боли явно уже не терзали его так сильно. Потому Алекс решил все же приступить к гармонии. Поскольку, как он понял из описаний, здесь было только 2 варианта, пациент может долго и медленно восстанавливаться естественным путем, либо попробовать провести процедуру. Остался последний и самый сложный этап, проговорил Алекс все тем же спокойным и ровным голосом. Мы можем отложить его на завтра, чтобы вы могли отдохнуть и немного восстановиться. Либо мы можем провести все сейчас, на ваш выбор, Лэрд Дмитрий. Если возможно, Лэрд Алекс, то хотелось бы закончить сегодня. Практически без раздумий ответил ему гранд-мастер. «Хорошо, Лэрд Дмитрий, тогда я займусь подготовкой», — ответил ему Алекс. «Процедура может затянуться на несколько часов, так что если нужно кого-то предупредить, то самое время это сделать». Лэрд Дмитрий взглянул на часы и потянулся к смартфону, а Алекс занялся подготовкой к процедуре, вернее даже не к ней самой, а к процессу долгого ожидания. Он сходил в кабинет и поставил вместительную артефактную термокружку к кофемашине, потом принес несколько бутылочек с тоником, водой и энергетиком. Затем подумал, и принес несколько энергетических батончиков, на случай если ожидание затянется. И следом закончив эти лечебные приготовления, усыпил пациента. «Серый, где ты там? Пора работать», — произнес Алекс в открытую дверь, но в ответ получил только смутный образ. «Даже так, хорошо, тебе видней», — удивленно проговорил Алекс и отправился к дверям, поскольку Серый вызвал остальную мохнатую банду. Кошки, как по команде, беззвучно расположились вокруг пациента. Алекс тоже устроился в своем удобном кресле и на всякий случай проверил подачу энергии от накопителей здания. Все было в порядке, и он приступил к созданию своего самого сложного пока конструкта. Снова зеленые кольца, словно коконом, стали окутывать тело пациента. И опять конструкт потреблял просто чудовищное количество энергии, так что, достаточно быстро почувствовав близость опустошения источника, он сразу подключился к стационарным накопителям здания и процесс продолжился дальше. Наконец конструкт насытился, и он запустил его в работу, наблюдая, как поток разделился сразу на 5 ответвлений, и через пушистых помощников потек к пациенту. В этот раз процедура пошла не совсем так, как в случае с дедом Василием, кроме того, что энергии потребовалось значительно больше, так еще и энергетический канал не прервался и потихоньку продолжал тянуть из него энергию. Но сейчас пока хватало возможностей восстановления собственного источника. Похоже, не зря он провел все свои приготовления, скорее всего особо отлучиться и не получится. Почти 9 часов потребовалось конструкту, пока он не развеялся, и это несмотря на помощь пушистых помощников. Еще, уже ближе к концу снова усилился отток энергии, так что опять пришлось присоединяться к накопителю, видимо, конструкту не хватило запаса. Но наконец-то все вроде как завершилось. Вначале Алекс отнес пушистых помощников отсыпаться в другую комнату, потом сделал себе чашку крепкого кофе, и только потом приступил к диагностике. Аура пациента практически выровнялась и сейчас была достаточно однородной, энергокаркас тоже более-менее выправился, да и значительная часть повреждения исчезла. Но самое главное, сейчас уже вовсю работала естественная регенерация мощного организма гранд-мастера. Так что, как предполагал Алекс, полное восстановление пациента – это вопрос самого ближайшего времени, и его помощь уже не потребуется. Он не стал больше откладывать и принялся будить гранд-мастера. Тем более, что завтра, вернее даже уже сегодня, поскольку была глубокая ночь, предстоял очередной рабочий день. Лэрд Дмитрий открыл глаза и как-то сразу подобрался, а мощная тяжелая и давящая аура заполнила все пространство. Потом он, видимо, осознал, где находится, и давление немедленно схлынуло, вернее вообще исчезло. Он осторожно приподнялся на кресле и сел, затем очевидно погрузился в себя, оценивая состояние, и следом поднял удивленный взгляд на Алекса. «Я, конечно, знаю, что чудес не бывает, но это действительно невероятно, и раньше я бы сказал, что невозможно. Примите мое искреннее уважение, лэрд Алекс», – проговорил лэрд Дмитрий и продолжил. «Когда мне порекомендовали обратиться к вам, я не очень-то верил в успех вашего эксперимента, но то, что вы сделали, это выше всяческих ожиданий. Я благодарю вас, лэрд Алекс. Я рад, что все удачно сложилось, лэрд Дмитрий. Но я действительно не знал, получится или нет, так что нам с вами повезло», — ответил ему Алекс. «Удачи и везения на пустом месте не бывает, лэрд Алекс. Это практически всегда результат длительной подготовки, упорства и труда», — проговорил лэрд Дмитрий, потом немного помолчал и продолжил серьезным тоном. «Я признаю долг перед вами, лэрд Алекс. Мне как раз сейчас никак нельзя быть. В общем, я оставлю вам контакт, вы всегда можете обратиться ко мне с практически любой неразрешимой проблемой». Градмастер сделал весомый упор на слове «любой», так что Алекс прекрасно понял его, он примерно догадывался, чем тот занимается, а большего он и сам знать не желал. «Я услышал вас, лэрд Дмитрий», — также серьезно ответил ему Алекс. «Могу я помочь вам, лэрд Алекс, уже сейчас, в чем-то менее серьезном?» — спросил у него гранд-мастер. Алекс на мгновение задумался, не обратиться ли по поводу подходящего боевого конструкта, раз подвернулся подходящий случай и возможность, но не стал пытаться выжать из ситуации максимум. «Благодарю вас, лэрд Дмитрий, но пока ничего такого не требуется уровня гранд-мастера», — ответил ему Алекс. «Ну что же, тогда мне пора собираться. Еще раз благодарю вас, лэрд Алекс», — произнес лэрд Дмитрий и потянулся к смартфону. Когда гранд-мастер уехал, Алекс устало посмотрел на часы и решил остаться в клинике и все же немного поспать перед утренним приемом. Поедая очередной батончик, он запивал его очередной чашкой кофе и размышлял. Сегодня он получил просто бесценный практический опыт, который вряд ли смог бы получить где-то еще. Кроме того, он получил долговое обязательство от гранд-мастера боевого направления с весьма специфическими умениями, так что о нем вряд ли известно широким массам. И вдобавок не просто боевого, а явно практикующего, и заодно чудовищно сильного. Он хотя и ощущался слабее, чем тот же дед Василь, но точно не так и намного. Зато стал понятнее один из моментов удержания власти республиканцами среди могущественных родов и домов. Скорее всего, к самым непонятливым и чересчур возомнившим, однажды приходил такой вот Дмитрий, или как его там зовут на самом деле, а самое главное, вряд ли он такой один. Мелькнула была мысль попросить Нику поискать в сети информацию, у какого дома или серьезного рода совсем недавно произошли глобальные неприятности. Но он отмел ее, ни к чему это, он и так теперь знает, что подобные люди есть, а тайн ему и своих хватает. Его размышления прервал появившийся совершенно сонный Серый. Тот подошел к креслу, запрыгнул к нему на колени, и тут же снова уснул, свернувшись в клубок. Алекс тоже решил отбросить на время все мысли и все-таки поспать, но, уже засыпая, вдруг осознал, что непосредственно задуманный эксперимент он так толком и не провел. Осталось совершенно непонятным, хватит ли одного кота-помощника на гранд-мастера или нет, и сколько все же часов и энергии потребуется на обычную процедуру. На этой мысли он окончательно и провалился в сон. Глава 3. Алекс сидел перед экраном и просматривал в ускоренном режиме очередной ролик для своего канала. Его вмешательство в создание контента требовалось все меньше и меньше. По сути, он в основном вел периодические удаленные переговоры по поводу рекламных контрактов, да просматривал ролики, практически уже никогда не внося в них правки. Теперь его доходы не так уж и зависели от поступлений с канала, но все равно это был достаточно стабильный поток, и отказываться от него он не собирался. Тем более, что подавляющую часть работы за него делала Ника. От просмотра очередного ролика его отвлекло поступившее письмо от местной администрации, так что он немного насторожился, и не стал откладывать его на потом. Но оказалось, он совершенно зря беспокоился. Это была информационная рассылка и заодно персональное приглашение на закрытый ежегодный городской аукцион распродажи конфискованного имущества. Прилагался и список выставляемых лотов с указанной начальной ценой. Удивленный Алекс стал просматривать список, пока еще не совсем понимая, то ли его уже признали за местного, и потому выслали приглашение, или это инициатива его местных и достаточно высокопоставленных пациентов, или еще что. Но в любом случае, он отложил пока в сторону ролики, и занялся внимательным изучением списка имущества, выставленного на торги, поскольку начальные цены были весьма даже привлекательными. Из всего длинного перечня его заинтересовали только три позиции. Два коммерческих помещения в городе он рассматривал с практической точки зрения вложения денег. А еще одна позиция вызвала у него обычное любопытство и интерес, поскольку, как указывалось в описании, выставлялся этот лот на продажу уже далеко не первый раз, и в очередной раз на него была снижена стартовая цена, так что он не стал откладывать, и сразу позвонил своим риэлторам. Они, естественно, были в курсе предстоящего аукциона, и даже уже имели практическую информацию по всем лотам недвижимости, потому быстро его сориентировали по максимальной приемлемой стоимости присмотренных им объектов. А вот по поводу третьей позиции он решил сначала поинтересоваться у приятеля, возможно, тот что-то и знает. «Привет, Вальтер, ты в курсе, что скоро состоится аукцион конфискованного имущества?» Сразу решил он перейти к интересующей его теме. «Привет, Алекс, да, в курсе. Я даже раньше пару раз был на этом аукционе с отцом. И да, нам уже прислали приглашение и список лотов. А в чем вопрос, Алекс?» Ответил ему приятель. «Меня интересует лот номер 47, космический курьер Discovery 3D. Ты что-нибудь знаешь о нем?» Озадачил он приятеля. «Только не говори мне, Алекс, что хочешь его купить. Мы подобной техникой точно не занимаемся», — несколько эмоционально произнес Вальтер. «Чтобы что-то покупать, желательно обладать максимально возможной информацией о товаре. А я практически только что вообще узнал об этом аукционе. А этот лот меня удивил тем, что стоимость всего 20 миллионов ЭКЮ. Я уже посмотрел в сети, стоимость новых курьеров только начинается от 100 миллионов. Этому же курьеру всего 30 лет. Насколько я понял, для подобной техники это совсем немного. К тому же это атмосферник, но его уже 5 лет не могут продать. Вот и решил узнать, в чем там подвох, если ты знаешь об этом, конечно», — успокоил он приятель Алекс. «Ну хорошо, Алекс, насколько я помню, это какая-то экспериментальная модель, якобы даже основанная на технологиях древних. Не знаю, насколько это так, но у разработчиков явно что-то пошло не так, и проект быстро свернули. Не особо вникал, в чем там дело, но одно известно точно, у него проблемы с управляющим, а специалисты так и не смогли найти и устранить причину этого. Далее, каким-то образом этот челнок попал к контрабандистам, а поймали их, как раз потому, что у челнока снова заглючил, и, причем прямо в космосе. Так что они по сути сами и вызвали спасателей, и первым прибыл наш патруль. Челнок, естественно, конфисковали, и выставили на продажу за 65 миллионов. Но информация о неудачном проекте, и заодно о серьезных проблемах с искусственным интеллектом, каким-то образом уже расползлась среди наших местных интересантов. У нас здесь тоже есть грамотные специалисты, и все друг друга знают, так что желающих купить его не нашлось. Правда, позднее все же нашелся один покупатель, только недавно перебравшийся на планету. Он предложил за свой счет заменить штатные, и дальше, если все будет нормально на ходовых испытаниях, тогда он приобретет челнок. Ему пошли навстречу, поскольку за хранение и обслуживание челнока на орбитальной станции республиканцев администрации приходилось постоянно платить. После замены и начались ходовые испытания, но и в этот раз совершенно новый и заглючил практически сразу. Так что пришлось опять буксировать челнок на орбитальную станцию, а покупатель, естественно, отказался от такого приобретения. Он и так уже понес немалые издержки. С тех пор этот челнок уже 5-й год выставляют на продажу, а цена уже снизилась, как ты видел, до 20 миллионов, но желающих купить, пока так и не находится. Будь это полноценный коммерческий или пассажирский корабль, возможно, кто-то и заморочился бы с модернизацией и полной заменой основных узлов, а на достаточно специфический курьерский челнок желающих не нашлось. Вполне так подробно выдал ему информацию приятель. Вот чем Алексу и нравились новые районы Ганза, вроде бы как живешь в большом и комфортном городе, но при этом, здесь как в деревне, практически все знают достаточно подробно о всех значимых событиях и происшествиях. Он рассчитывал получить от приятеля какую-то самую общую информацию и отправную точку, но по итогу получил практически полный расклад. Хотя, возможно, род Вальтера тоже собирал в свое время подробную информацию по этому лоту, но в любом случае картина достаточно прояснилась. «Спасибо, Вальтер, за такой достаточно подробный расклад. Ты полностью удовлетворил мое любопытство, но у меня складывается ощущение, что ты, возможно, сам хотел купить этот челнок». Не удержался и подколол приятель Алекс, глядя на него с усмешкой, на что Вальтер только молча махнул рукой, но отрицать при этом ничего не стал. Они попрощались, и Алекс вернулся к просмотру роликов, поставив мысленно галочку, что данный вопрос отработан, а вот в аукционе по двум объектам коммерческой недвижимости он решил поучаствовать. По крайней мере, поторговаться до указанной риэлторами цены. Новый Орион, Гелиас. Онлайн-конференция акционеров компании Pioneer Systems. Как вам уже известно, господа акционеры, я подобрал наиболее подходящие нам по основным параметрам объекты. Пришлось искать не только в столице и пригородах, но и в других крупных городах, поскольку, к сожалению, выбор объектов не так и велик. Подробные описания вам были направлены на почту для согласования, проговорил монотонным и невыразительным голосом Асаши Накатами. А у Алекса мелькнула мысль, что таким манером он скоро внешне превратится в одного из Накатами с каменным лицом. С другой стороны, возможно, таким и должен быть директор по развитию, невозмутимым, нечитаемым и непробиваемым, ведь ему постоянно придется, да и уже приходится общаться с различными чиновниками и контрагентами. Между тем Асаши продолжил свою неспешную речь. Общими усилиями, как вы наверняка помните, мы отобрали и согласовали несколько наиболее перспективных объектов. Список был представлен вам для окончательного согласования и утверждения. Асаши продолжил повторять уже знакомые всем данные, и только проговорив все это, наконец-то перешел к сути дела, ведь это он запросил срочную конференцию. Но, когда я стал связываться с владельцами объектов, то получил ответы, что объекты либо уже проданы, либо сняты с продажи. После этого, господа акционеры, уже без согласования с вами, я связался с другими продавцами прочих не вошедших в основной перечень объектов, и получил практически те же ответы, что уже проданы, или сняты с продажи. Кроме этого, еще на стадии подготовки, параллельно с объектами для покупки, я подбирал и возможные подходящие площадки для строительства в пригородах столицы. Далее, отобрав предварительно самые перспективные, я вначале связался с продавцами и уточнил, что участки до сих пор продаются. И уже после этого я обратился в департамент имущественных отношений, указал назначение площадок и запросил предварительное одобрение сделок, но получил отказы по всем предполагаемым сделкам со ссылкой на постановление правительства. Тогда я запросил текст постановления, но мне снова отказали, ссылаясь на то, что это закрытое постановление. То есть ты хочешь сказать нам, Асаши, что все это вовсе не случайности? Первым не выдержал мерного и монотонного повествования Кристофер. И нам намеренно препятствуют и ставят палки в колеса. И кроме того, эти люди настолько серьезные и влиятельные, что смогли согласовать и протащить это на самом высоком административном уровне. Примерно так, Кристофер, если очень кратко, улыбнулся Асаши, легко сбрасывая маску матерого бюрократа. А у Алекса мелькнула следующая мысль, что, несмотря на нарисованную безрадостную картину, Асаши все равно молодец, не стал сразу поднимать панику, а проявил инициативу и предпринял дальнейшие, и главное, вполне правильные и разумные действия. «Что говорит ваша служба безопасности, Асаши?» — задал следующий вопрос Кристофер. «Молчат как рыбы, словно ничего и не происходит», — ответил Асаши. «Наши тоже молчат, хотя я как-то не верю, что они совсем ничего не знают», — задумчиво проговорил Кристофер. «Я полагаю, к разговору неожиданно подключился Вальтер. Они наверняка уже что-то точно знают, если не все, но скорее всего, сейчас ожидают нашей реакции и действий, как мы будем вести себя и выкручиваться из ситуации». После этих слов Вальтера, Все некоторое время помолчали, а затем опять заговорил Кристофер. «А ты что скажешь, Алекс?» Поскольку он до сих пор сидел молча с невозмутимым видом, и никак не реагировал на полученные сведения, Алекс, конечно же, не ожидал, что все у них пойдет по накатанной и будет легко и просто, но и такого серьезного и мощного, а главное превентивного противодействия, он точно никак не мог предположить, и сейчас находился в некотором замешательстве. «Пока что ничего, господа акционеры, слишком мало информации для анализа», проговорил Алекс спокойным и ровным голосом. Он намеренно говорил неторопливо, немного копируя манеру Асаши, поскольку Ника уже срочно анализировала столь неожиданную информацию и заодно постепенно накидывала ему тезисы. Да и ему самому нужно было быстро осознать и принять эту новую реальность, и заодно немного успокоиться, как без этого. Так что он продолжил говорить все так же неторопливо. Вернее скажу, что все вы наверняка в чем-то правы. А еще повторю, что нам сейчас не хватает детальной и конкретной информации. Пока что мы можем только предполагать, что какой-то крупный и влиятельный игрок, а скорее всего, судя по размаху, несколько крупных игроков восприняли наше появление на рынке чересчур уж серьезно. Опять же могу только предполагать, что всполошились они явно не из-за нас, не того уровня у нас компания. Просто возможно решили, или им опять же кто-то подкинул эту мысль, что это именно родонакатами и Гилфордов решили перекроить рынок. Вот и решили они действовать на опережение. Иного, господа, мне пока не приходит в голову. Тогда, по крайней мере, становится понятно, откуда такой размах и серьезность их действий. Кроме того, они, скорее всего, объединили усилия и ресурсы на время. И вот тогда получается, что одни надавили на мелких продавцов, другие, подключив свое влияние, деньги и административный ресурс, смогли протащить в правительстве какое-то закрытое постановление, иначе чиновники, да и продавцы не рискнули бы так себя вести.